Часть вторая. Глава 39. Варя. Месяц спустя. Утро. Но почему оно снова настигает нас так быстро? С наслаждением потягиваясь на кровати, встречаю новый день с довольной улыбкой. Переворачиваюсь в кольце сильных мужских рук и устраиваю ладошки на небритых щеках Влада. Всего мгновения наслаждаюсь такой сонной безмятежностью на его красивом лице и целую в уголок его сладких губ. Руки на моей талии сжимаются чуть сильнее, но он по-прежнему спит и не просыпается, как бы я ни ерзала под боком. Мне в очередной раз остается только удивляться, какой крепкий у моего мужчины сон. Вернувшись вчера посреди ночи с рейса, Влад приехал за мной и забрал к себе, как почти и каждую ночь всех прошедших дней. Падаю головой на подушку, бросая взгляд в окно, и даю себе всего парочку минут утонуть в воспоминаниях этого потрясающего месяца, что мы вместе, что мы встречаемся. Губы сами собой растягиваются в немного глупой и мечтательной улыбке, и я не могу сдержаться, утыкаясь носом в шею мужчины и тихонько смеюсь. Не уверена, что можно быть счастливее, чем я сейчас. Столько теплоты, нежности и ощущения быть такой нужной кому-то я не ощущала никогда. Мне кажется, если я не увижу хоть раз за день его улыбку, не смогу дышать, не услышу его голос, мое сердце остановится совсем. Нельзя так сильно зависеть от человека, противозаконно так крепко к кому-то привязываться. Но я пропала. И он пропал. Знаю, вижу это по взгляду, когда он смотрит на меня, по движениям и объятиям, полным трепета. Эта странная тяга началась уже давно, словно в тот вечер 3 года назад. Между нами появилась ниточка, которая все 3 года незримо и аккуратно вела друг к другу, натянувшись сейчас до предела». И кто бы подумал, что мы, как 2 подростка, прячущиеся от родителей, будем бегать от Аськи. Хоть Влад и пытался меня уговорить уже спокойно оставаться ночевать и не сбегать чуть свет, уверяя, что его дочь вполне адекватно отреагирует на мое присутствие в их доме и в жизни ее отца, но, откровенно говоря, я опасалась. Очень боялась, что ей это не понравится, и вся сказка между нами рухнет. А то, что происходило между нами, и правда была сказка, несравнимая ни с чем. Поэтому упрямо гнула свою линию и приезжала только на ночь, когда Ася уже спала, а уезжала под утро, когда она еще не проснулась. Вот и сегодня, 5 минут назад, совсем тихонько сработал мой будильник, нужно было вставать и потихоньку убегать, пока девочка не проснулась. Осторожно выползаю из захвата Влада и накидываю на себя его махровый халат, что закрывает до самых пяток. Ступая на носочках, выхожу из спальни и притворяю за собой дверь, стараясь сильно не щелкнуть зам. «Доброе утро, Варвара Дмитриевна!» Слышу шепот за спиной и подскакиваю на месте от неожиданности, оборачиваясь. «А Ася?» Хозяйка квартиры стоит в забавном фарточке и, уперев ручки в бока, смотрит на меня из кухонного прохода. И не сказать, чтобы она была удивлена на самом деле. Да вроде и не зла, щеки не дует, а теперь вот вообще улыбается. «Привет!» — запахиваю сильнее халат и, как могу, приглаживаю спутанные волосы на голове. Улыбаюсь и чувствую, как стремительно краснею от пронзительного взгляда девчонки. Ася смотрит на меня своими глазами цвета расплавленного серебра, так похожими на глаза Влада, и улыбается. «Как спалось?» Неожиданный вопрос еще больше вгоняет в ступор. «О, отлично! А тебе?» «Тоже класс!» — беззаботно машет головой девчушка. «Поможете приготовить папе завтрак?» А вот тут, кажется, от удивления мои глаза выкатились из орбит. «Да», — говорю неуверенно, прикидывая, не шутит ли она. «Но нет, Ася по-прежнему самодружелюбие». «Да, конечно», — говорю уже уверенней, отвешивая себе мысленный пинок. «Я только умоюсь и приду, хорошо?» «Окей», — кивает ребенок и скрывается на кухне. А я срываюсь с места и залетаю в ванную комнату Влада, смущенная и растерянная, больше просто некуда. Смотрюсь в зеркало, щеки по-настоящему горят, а взгляд испуганный, как будто я увидела привидение, а не ребенка. Что это было? Неужели я зря боялась? Кажется, для малышки то, что я выскочила из спальни ее отца, совершенно не стало новостью. А что, если она слышала, как... Да нет, нет, Варя. Правда, волну стыда уже было не остановить, и мы хоть с Владом и старались вести себя как мышки, но кто знает, как чутко спит ребенок и какие толстые стены в их элитной многоэтажке. Ох, Варя, ситуация глупее некуда. В тысячный раз ругаю себя за то, что не сказала все Асе как положено, когда предлагал Влад. Дурочка, сама загнала себя в такое положение. Чтобы хоть как-то притушить лавину от стыда, неловкости и растерянности в душе, заползаю в ледяной душ, быстро ополаскиваясь и мысленно успокаивая себя. В конце концов, рано или поздно сказать Асе пришлось бы. Мы с Владом все-таки не дети, и если планируем что-то серьезное, а мы планируем, то признание было неизбежно. Странная, конечно, ситуация, но лучше так. Из ванной комнаты проскакиваю в мужскую спальню и натягиваю пижамные штаны с футболкой, что уже прочно прописались в шкафу хозяина квартиры, и топаю на кухню, где меня ждет маленький поваренок. «Я как-то утром пыталась испечь блинчики», не оглядываясь на меня, говорит Ася, листая книгу рецептов. «Но устряпала весь пол в муке. Пришлось папе помогать». «Да?» — неловко мнусь в пороге. «Угу». «Так, а что тебе помочь? Командуй». Улыбаюсь, когда Ася кидает на меня взгляд. Девчушка кивает и лезет в холодильник за продуктами, выкладывая их на кухонный островок. «Давайте вы замешаете, а я буду печь, окей?» Смотрит на меня в ожидании ответа. «Окей». Пожимаю плечами и улыбаюсь, получая робкую улыбку девчушки в ответ. Каждая приступает к своей работе, и кажется, будто все так и должно быть. Ася абсолютно расслабленно рассказывает о своих успехах в конном клубе, а я, как могу, стараюсь подбодрить и поддержать ее рвение, замешивая тесто на блинчики под ее чутким контролем. «Ась», — решаюсь спросить, когда девчушка замирает у плиты, вставь на небольшой стульчик с поварёшкой. «Ты знала, да?» Маленькая хозяюшка выливает первую порцию на сковородку, абсолютно по-взрослому уверенно действуя, и только потом смотрит на меня, хитро щуря глазки. «Знала», — кивает, подтверждая мои догадки. «Откуда?» «Папа, он мне сказал», — пожимает худенькими плечиками и улыбается. «И ты не против?» — опираюсь спиной на кухонный гарнитур рядом с плитой и замираю в ожидании ответа. Сердце бешено стучит, и я до ужаса боюсь услышать ее «нет». Мне кажется, тогда земля уйдет из-под ног. «Не против. Вы мне нравитесь, Варвара Дмитриевна», — немного смущенно потупила взгляд Ася, вытирая ладошки о фартучек. «И папе нравитесь». У меня словно камень с плеч упал. Я и не заметила, что, оказывается, в ожидании ответа просто перестала дышать. Теперь же расплываюсь в счастливой улыбке. «Спасибо, Ась!» — позволяю себе вольность и, приобнимая девчонку, целую в макушку, отчего у той зарделись щёчки. «Вы тоже для меня важны, правда?» В ответ малышка только кивает, и мы, не сговариваясь, возвращаемся к своим обязанностям. Так наше неторопливое утро на кухне за тихими разговорами и готовкой завтрака для хозяина квартиры прерывает именно его появление. Влад, сонно потирая глаза, выходит на кухню и замирает в пороге, переводя взгляд с меня на дочь и обратно. Медленно-медленно в его глазах вспыхивает понимание того, что он сейчас видит, и на губах появляется улыбка. «Девочки!» — соблазнительным хриплым после сна голосом обращается к нам Романовский. «Привет, пап! А мы с Варварой Дмитриевной приготовили завтрак». Как ни в чем не бывало, порхает по кухне с тарелкой ароматно пахнущих румяных блинчиков девчушка. «Давай кушать!» улыбается Влад, все еще поглядывая на меня, растерявшуюся и снова не знающую, как себя вести с ним в присутствии его дочурки. Но мужчина, видимо, улавливает мою заминку и проходит на кухню, по дороге ловя Асю, целует ее в щечку, а потом заключает меня в кольцо рук, утыкается носом в висок, и когда маленькая госпожа отвлекается, тихонько шепчет на ушко. «Ну вот, а ты боялась!» Таким соблазнительным и низким голосом, что вмиг всколыхнул другие ужасно неуместные воспоминания. Да уж, так и хочется мысленно добавить, только юбочка помялась. Но признаю, не узнай, Ася, все вот так спонтанно, я, наверное, еще долго бы вела себя подобно стеснительной барышне. «Ну, пап, Варвара Дмитриевна, вы идете кушать?» Отвлекает нас друг от друга Ася, и делать нечего, работа тоже ждет.